красный, черный цвет. И выглядело это, конечно, не слишком весело. На смену Цинь-Шихуану, которого посчитали узурпатором, пришла Ханьская династия, и она считала, что ей покровительствует стихия огня. Все сразу окрасилось в цвет красный, и дело пошло достаточно хорошо. И каждая династия вот так вот меняла цвета. Более того, надо было как-то, ну, что ли, заявить о том, что небесные знамения, небесные знаки, они притворяются вот, в деятельность этой династии, и всегда и китайские императоры называли годы своего правления по какому-то такому благовещему признаку. Ну вот, например, эти годы часто переименовывались, потому что все время происходили какие-то малоприятные вещи, и император старался все-таки подключиться к движению времени в наиболее благоприятный момент и называл свои годы правления все по-новому и по-новому. Только во времена Танского Минхуана, вот, у которого была любимая женщина Ян Гуйфэй, о которой я уже рассказывал в свое время, ему везло до поры до времени, и поэтому все его продолжительное правление, а правил он более 40 лет, оно делится только в основном на два периода. На период Кайюань, открытие изначального, когда изначальному дается дорога в мир других. И второе, я не знаю точно, по-видимому, это было связано с его любовью к Ян Гуйфэй. Второй период называется Тяньбао, небесная драгоценность. Вот он обрел такой небесный дар, как касается Ян Гуйфэй, и, соответственно, назвал следующий период правления. Вот у него на две части аж по 20 лет. У других менялись со скоростью необыкновенной, 2-3 года подчас всего проходило. И если раньше называлось время правления «Сладкая роса», то там потом появлялся «Благовещий дракон» или какой-нибудь «Сладкий источник» и так далее, когда ему сообщали, что появилась «Сладкая роса», выпала, приходили по придворным войнам, выпала на листьях «Сладкая роса». А потом, кстати сказать, выяснилось, что это никакая не роса, а довольно-таки гадкая вещь. Это, ну вы знаете, это насекомые, есть какой-то особый вид насекомых, которые оставляют пля. Да, слизь свою на этих самых, на зелени. Но попробовав, убедившись, что она сладкая, это они сообщили, и так и были названы года правления. Новшеств китайцы не любили. И если мы посмотрим сам иероглиф новый, то мы поймем почему. Иероглиф состоит из трех частей, из своеобразной диаграммы, ну, прежде всего, топор, естественно. Вот. Потом дерево и ставить. То есть срубить что-нибудь и поставить по-новому, чтобы не так, как было. Срубить под корень. Один только раз, я знаю такой случай в китайской истории, когда один из императоров назвал свою династию новой. Это единственный случай, когда не по фамилии основателя, там, не по месту, откуда они родом, а вот взяли такое отвлеченное понятие, новизну. И, естественно, все очень плохо кончилось совсем скоро. Через каких-то 20 там, лет, а было это незадолго до Рождества Христова, ну, буквально на рубеже Машера, был такой реформатор, вот тоже реформатор, реформатор Ван Ман, который постарался поставить все действительно с ног на голову, с головы на ноги или с ног на голову, я путаюсь всегда в этих положениях, и все по-новому устроил. Не побоялся взять это слово в качестве названия своей династии. После, ну я уж не буду говорить, что там происходило, это ужасы какие-то жуткие совершенно. После правления Ван Мана в Китае в живых остался только каждый десятый. Можете себе представить, что там происходило? Какой-то кошмар. Вот. Под конец, когда уже все кончалось, силы были на исходе, Ван Ману грозили повстанцы, он даже из зверинца своего выпустил дрессированных зверей. Ну и то не помогло, в общем. Какая-то фантасмагория полная была. Когда читаешь все эти вещи, просто удивляешься, как это началось с хороших, вроде бы, заявлений, таких, вроде бы, разумных мыслей. Ну вот, а что касается восприятия времени, то надо сказать, что в старом Китае время воспринималось совсем не так, как у нас. Ну, как мы воспринимаем, во всяком случае, я и так те люди, с которыми я более-менее знаком, это, ну вот, впереди светлое будущее, позади где-то там прошлое, маячит вокруг настоящее, все естественно уже. И будущее, конечно, играет решающую роль. Вот, все, вперед. Из песни, как говорится. А в Китае было иначе. В древнем Вавилоне, кстати сказать, тоже так. То, что человек был совершенно иначе ориентирован во времени. Он лицом стоял как бы к прошлому, а за спиной у него будущее было. Это долго рассказывать, почему и как, это надо приводить примеры из старого китайского языка, но я просто призываю поверить мне на слово, поскольку у вас нет другого выхода. И действительно, прошлое, в прошлое уходили все поколения. И вот китайцы были ориентированы на ушедших, они смотрели на ушедших, на совершенно мудрых людей древности. И поскольку ни одно поколение не могло дать китайской культуре того, что уже дало прошлое, дали прежние поколения, естественно, как-то восхищение прошлым, оно было вполне понятным. Для нас, как мы говорим, глубокая древность. Глубокая древность. А китайцы не так говорили. Они говорили высокая древность. То есть прошлое для них было не ниже где-то современного, а выше гораздо. И вот если представить все это вместе, соединить с всевозможными временными циклами, которым китайцы руководствовались, то создастся такая довольно любопытная фигура спиралевидного тоже восприятия времени, но когда прошлое где-то вот на вершине горы, и вот так вот постепенно время человечества спускается вниз. Но были и свои противники преклонения перед древностью. Это ведь Конфуций и его последователи говорили: «Люблю древность и верю в нее». А кто-то, кто добился успеха, кто что-то пытался сделать новое, они старались показать, что и наше время, то есть их время, тоже стоит многого. И еще в древности китайские авторы писали, тогда, когда господствовал преклонение перед стариной, они писали о том, что, ну как же так, Ведь и в древности те установления, которым мы следуем сейчас, они были когда-то новыми, они впервые появились. И сейчас мы можем что-то новое внести. Ван Чун был такой скептик, он смеялся над поклонниками старины и говорил вещи, которые очень любопытны. Он говорил так, ну да, говорит, они говорят, что в древности и горы были выше, и солнце светило ярче, и луна был, ой, прошу прощения, и солнце было теплее, и луна светила ярче, и сами люди были лучше. Ну, мы все время это слышим с разными вариациями, но корень этого, вот, видите, еще задолго до нашей эры отсюда идет. Так что всегда были и поклонники старины, и люди, утверждавшие ценность собственного времени. С той только разницей, что поклонники старины, они для нас, во всяком случае, кажется, преобладали. Но ведь не случайно в танские времена, чуть попозже, опять-таки, Минхуана Ян Гуйфэй, возникло движение за возврат к древности. Было такое, значит, надо было возвращаться, значит, отходили от древности, отходили от традиции. Действительно, это было так. Вот возникло это движение за возврат к древности. А другие пересматривали древность, ну, по-разному люди относились. Тем не менее, конечно, роль традиции в Китае была огромна. И в основном Китай принадлежит к типу так называемых традиционалистских обществ, которых меняется не так много, а основное все-таки остается. Ну и сейчас можно при желании, посмотрев на жизнь современного Китая, найти вещи, которые идут из глубины веков. Буквально, Бог знает, сколько тысячелетий всему этому. Ну, как везде, наверное. Вот что я хотел сказать вам о восприятии времени в Китае. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Так. Получается, что этот пятилетний цикличность, да, вот можно, вот это как? То есть получается как максимум вот, влияния чего-то на пятилетку, она в начале или в середине? Это все зависит от того, на что влияние, для кого влияние. Вот, например, да, вот, например, стихия воды. Они избирают себе стихию воды. Она все время для них благоприятна. Все время существования династии. Но, конечно, каждое пятигодие, один год для них наиболее благоприятен, а другие для них нет. Получается, по нисхождению должны быть, да? Нет, нисхождения нету, потому что ведь все время вращение вот этих пяти лет. А в таком случае как получается, вот, как возможно изменение? Вы понимаете, каждые пять лет происходит, предположим, возвышение стихии воды. Ну и если какой-то герой, какой-то будущий основатель династии попадет вот именно в этот отрезок времени, ему удастся основать династию вот под таким знаком. Но ведь как идет? Сначала идет, предположим, стихия воды. Потом уже в мире давлеет стихия металла. Ну и дальше опять возвращение к дереву, огню и так далее. И следующая династия, которая должна воцариться, она обязательно должна находиться под покровительством следующей стихии. Вот так вот, следующей стихии. Обязательно, вот только в год этой стихии она может. То есть не может после воды прийти к власти династия, предположим, под знаком Земли. Нет, это понятно. У меня другой вопрос немножко был. Вот именно китайцы понимали, вот этот скачок, он резкий, и это просто... Резкий, резкий. Конечно. Не то, что одно переходит в другое. Да, одно переходит в другое. Конечно, одно переходит в другое. Но в какой-то момент это уже качественно принимает. То есть понятие резкого изменения возможно? Возможно. Возможно. Коль скоро сменяется династия, конечно, это резко изменяется. При этом рушится все на свете. Все на свете. Это космическая катастрофа. И действительно, воцарение каждой новой династии в Китае сопровождалось гигантскими крестьянскими войнами, каким-то нашествием чужеземцев. Хуже, что было. Ну, во всяком случае, если говорить о крупной династии. Ну и династии-то, собственно, находились у власти довольно долго. Или 200, 300, или год. Да, как династия Романов. Вот так, долго с вами. А что еще в Китае, что-нибудь, космическое, что ли, это делают, как бы общий взгляд на мироздание, так сказать, соответствует с каким-то общим подходом к циклам времени, так далее, где противостоят, может быть, соглашаются друг с другом 12, ну, там есть, да, восточный календарь, 12, как бы лет, вот эти 5 там годичные циклы, может быть, какие-то до 6 до 6. Ну, так философия китайская вся космична по своей природе. Она все это увязывает с циклами космоса. Видит вообще в земных делах отражение процессов, происходящих в космосе. Это безусловно так. И всегда, вот для чего эти самые существовали астрологи китайские. Это же не совсем астрологи в нашем. Я хотел бы спросить, потому что есть все-таки разница, допустим, астрологи в нас, как бы, у них там своя вот эта вот система, символов. Вы знаете, совершенно своя и настолько трудная, настолько своеобразная, что я так не разобрался с ней, я признаюсь. Я вот брал астрологические книги китайские, но в наших еще что-то можно понять, но в китайских это что-то совершенно непредставимое, даже при том, что вот общие какие-то основы я знаю, в частности, очень сложные. Но китайские астрологи не по планетам все это рассматривали. Они в основном смотрели на знамения в небе разного характера и конфигурации звезд. Но вот планета появляется, они ее сразу, как бы она входит в созвездие. И вот созвездие принимает другую конфигурацию, да. Уже что-то такое. Что-то они видели, какие-то вспышки. Ну, вы знаете, наверное, что первая сверхновая, или новая, была впервые открыта именно благодаря наблюдению китайских астрономов в 1050 году. Вот. И в этих самых китайских трактатах там, вы знаете, такие фигуры рисуются. Я не представляю, как они видели их на небе, как они видели их в этих самых светилах. Фантастически. Я просто как-нибудь вам принесу, это любопытно. Тем не менее. вот эти страны. Может быть, они видели как-то внутренним взглядом это все, вполне возможно. Ну, а то, что все это сочеталось, космос и история, видно из того, что астрологи были одновременно и историографами. Мифология, она была как бы вне личности, так что потом появился вот Пантеон, там Олимп, появились, сказать, мифы героев, там, свершений, да, вот, да, да. В том числе такие вот, как тема Сизиф, там, значит, бесконечные нити, там, угу. Подобное есть вот, в китайской мифологии? Вы знаете, китайская мифология совершенно отличается от европейской, именно благодаря тому, что там нет такого антропоморфизма, что ли. Нет этих прекрасных богов, сходящих к земным женщинам, всяких их приключений на земле. Ничего этого нет. Божества, они различаются, в общем, в даосском, предположим, пантеоне, ну, буддийский-то вообще уже совершенно другое. Но во всяком случае такого нет. И в древних, у древних божеств там животные черты очень сильны. Но с другой стороны, каждый герой, он может быть в Китае обожествлен. Ему может быть поставлен храм, и ему приносят жертвы. Я не могу забыть, конечно, того случая, который как-то случился со мной во Вьетнаме. А почему я часто говорю о Вьетнаме? Потому что Вьетнам – это периферия китайской цивилизации, и на периферии всегда остаются какие-то черты, которые исчезают в центре цивилизации. И вот однажды я зашел в китайский, то есть в этот самый даосский храм во Вьетнаме. Предварительно настоятель заставил меня подождать на улице, видимо, что-то он там все-таки менял. Ну, а когда он меня допустил, я посмотрел, все было очень интересно, всевозможные жертвенники, вот, трон маленький для небесного владыки, который нисходит в храм. Все это мило. А на третьем алтаре я увидел портрет товарища Хошимина с жертвоприношениями. И еще какие-то товарищи там же рядом с ним. Да, да. Я спросил его, скажите, пожалуйста, а это что? Он говорит, это товарищ Хо Ши Мин с соратниками. И вот перед каждым, значит, была еда. Так что, вплоть до современности. А потом мы вышли уже в боковое помещение, и я там увидел фотографии каких-то других еще товарищей, опять-таки, и тоже курица в свечи, фрукты стоят, там ветер для жевания. Я спрашиваю, кто это? Он говорит, это бывший настоятель этого храма и бывшие священники, если так можно сказать. Вот. Ну вот, когда я умру, так он мечтательно сказал, вот тогда и мой портрет сюда поставят, и тоже будут приносить вот, фрукты там. Чистые жертвы, в общем. Вот, но это уже сбоку. А вот, например, божество войны в Китае, во Вьетнаме, наверное, в Корее тоже, это Гуанди. Совершенно потрясающий там статуи, я видел. Вот. Так это обожествленное, вполне историческое лицо. Да вплоть до того, что историку Самотяне тоже был построен храм, это академик Алексеев описывает. И, в общем, каждый может стать богом, как в Китае. чистить себя из них. Вот, да, да, да. Вот так вот. Спасибо. Не за что. Есть ли какие-нибудь другие вопросы еще? Если нет, тогда я вас призываю идти на фильм «Телохранитель», вот, который наверняка отличается от своего американского «Тезки».